Глава 22. 1530 год. В один холодный день в начале ноября Гарри занял место во главе стола на заседании совета и заметил, что лорды как-то необычно молчаливы. Некоторые обменивались многозначительными взглядами. Затем Норфолк положил перед ним на стол бумагу и торжественно провозгласил: «Ваша милость! Есть свидетельство того, что кардинал совершил измену». Гарри увидел знакомый почерк, прочел письмо. Слова скакали у него перед глазами. Уолси обращался к французскому послу с просьбой, чтобы тот уговорил короля Франциска вступиться за него. «Если подданный обращается с прошениями к иностранному правителю, это измена», прокомментировал Норфолк. «Но это еще не все, сир», — добавил Рочфорд. «Мы получили дополнительные подтверждения дерзких и греховных деяний кардинала. Он вновь призывал папу отлучить вашу милость от церкви, если вы не оставите леди Анну. Таким образом, он надеется поднять мятеж и вернуть себе утраченную власть». «И, забывая доброту и благодеяния, оказанные ему вашей милостью», — встрял Саффолк, «продолжает слать папе и другим правителям письма, в которых порицает вас и побуждает их отомстить вам за свои обиды, в результате чего ваше дело об аннулировании брака затягивается». «А я спас его», — с горечью произнес Гарри. «Какая неблагодарность!» Вдруг узы его привязанности к кардиналу оборвались. «Не годится позволять ему и дальше заноситься в гордыне и преследовать свои злокозненные цели. Прикажите графу Нортумберленду отправиться в Кавут и арестовать его». «Анна обрадуется, что эту обязанность возложили на человека, которому Олси когда-то запретил жениться на ней». Был солнечный декабрьский день. Гарри упражнялся у мишеней для стрельбы из лука в Хэмптон-корте и вдруг заметил Кавендиша, церемонимейстера, служившего у Олси. Тот с задумчивым видом стоял, прислонившись к дереву, и явно ждал возможности поговорить с ним. Передав лук Анне, Гарри подошел к Кавендишу и хлопнул его по плечу. «Я закончу игру, а потом поговорю с вами», — сказал Гарри, предчувствуя, что после ареста Уолси этот человек ищет какую-нибудь должность при дворе. Ближе к вечеру Гарри сидел у огня в своих личных покоях, закутавшись в красновато-коричневый бархатный халат, подбитый соболями, и сэр Генри Норрис привел к нему Кавендиша. «Что я могу сделать для вас?» — спросил король. «Ваша милость», — лицо церемониймейстера исказило гримаса скорби, — «я привез плохие новости. Кардинал скончался». Гарри был очень зол на Уолси. По ночам король лежал без сна и кипел от негодования. Он решил заточить кардинала в Тауэр и судить за измену, как только Нортумберленд доставит того на юг, в Лондон, и даже был готов подписать ему смертный приговор. Но теперь, услышав эту новость, Гарри сильно опечалился. Ему вспоминались долгие годы дружбы, усердие и безупречная служба Уолси, его отеческие советы. «Расскажите, что случилось», — попросил Гарри, собираясь с духом и наливая им обоим вина, чтобы заглушить боль. «Садитесь, выпейте это». Он подал кубок убитому горем Кавендишу. Тот был очень близок со своим покойным господином. «Милорд Нортумберленд приехал в Кавут арестовать милорда-кардинала», — начал Кавендиш с благодарностью, отхлебывая вина. «Мне позволили сопровождать его на юг. По пути нас встретил констебль Тауэра сэр Уильям Кингстон со своими людьми. Увидев их, милорд понял, какая участь его ждет, но он был уже очень болен и, прибыв на ночлег в Лестерское аббатство, слег. Кавендиш на мгновение замолчал, чтобы справиться с эмоциями. Он был при смерти, и его страдания не продлились долго. Гарри перекрестился с мыслью о величии, которое превращается в ничто. И это он довел своего друга до такого плачевного состояния. Может, все это было подстроено? Норфолк и Болейны долгое время, не таясь, преследовали свою добычу. Может, они сговорились, желая разделаться с Олси? Вместо того, чтобы впадать в слепую ярость, нужно было во всем разобраться и проверить представленные доказательства. Как же неприятно было думать, что он стал игрушкой в чужих руках. Однако Гарри не осмеливался выдвигать обвинения, чтобы не обидеть Анну. «Он не оставил мне какого-нибудь последнего послания?» — спросил король после долгого молчания. Ему хотелось услышать, что Уолси простил его. Кавендиш ответил, не глядя ему в глаза. «Увы, сир, я не могу произнести это». «Говорите», — приказал Гарри, дрожа, хотя и был закутан в меха. В ответ раздался шепот. Он сказал: «Если бы я служил Господу так же усердно, как королю, он не оставил бы меня на закате дней». Гарри повесил голову. Он заслужил это. Теперь он может каяться до конца дней, но ему не загладить своей вины перед Уолси. «Расскажите, как он жил в последнее время», — попросил король и целый час расспрашивал Кавендиша о жизни его господина в Йоркшире. Похоже, кардинал, долгие годы пренебрегавший своими обязанностями в церкви, наверстал упущенное и заботился о своем диацезе как добрый пастырь. «Жаль, что он умер», — сказал Гарри, когда Кавендиш передал ему все, что мог вспомнить. «Я бы отдал 20 000 фунтов и даже больше, чтобы вернуть его». Услышав новость, Анна возликовала, и никакие мольбы Гарри не могли удержать ее от постановки в назидание двору фарса, в котором изображалось сошествие Уолси в ад. «Это подлинная безвкусица», — пытался убедить ее король, но она не слушала. Он мог бы запретить ей, но боялся разгневать ее, а она в последнее время отличалась непомерной раздражительностью. И это понятно. Бесконечные отсрочки и самого Гарри сделали резким и несдержанным на язык. Анну нужно было как-то ублажить, потому что Гарри решил возглавить рождественские торжества в Гринвиче вместе с Кейт и вызвать ко двору Марию. Королева была благодарна до слез, и Гарри видел, что она делает над собой большие усилия, чтобы быть приятной компаньонкой. Однако теперь его не трогали никакие ее слова и поступки. Его сердце было в Хивере, с Анной. Как только позволили приличия, он вызвал ее обратно ко двору отмечать Новый год. 1531 год. Печаль по поводу кончины Уолси Гарри держал при себе, как и Кромвель, который любил кардинала, но, тем не менее, был готов помочь королю установить верховенство над церковью Англии. Именно Кромвель настоял на том, чтобы Гарри предал суду 15 главных в королевстве представителей духовенства за то, что те признавали незаконную церковную юрисдикцию Уолси. С одной стороны Кромвель, с другой Анна убеждали короля в необходимости реформировать церковь. «И не только церковь», — заявил Кромвель, задержавшийся у Гарри после доброго обеда. На столе между ними стоял кувшин вина. «Англия должна быть суверенным государством, в основании которого лежат деятельность парламента, закон и умелое управление. В нынешнем состоянии государство неповоротливо и неэффективно. Я могу реорганизовать его для вас». «Так сделайте это», — распорядился Гарри, находившийся под впечатлением от талантов этого человека, его дальновидности и способности справляться с делами. «Ваша милость, вы можете пойти дальше и сделать себя светским главой английской церкви». «Как? Порвать с Римом?» До сих пор Гарри считал такой шаг слишком далеко идущим, непомерным. «Вовсе нет. Я не предлагаю вам бросать вызов духовному авторитету папы. Особенно такому, какой он есть», — с горькой усмешкой произнес Гарри, потерявший всякое уважение к Клименту. Кромвель мрачно хмыкнул. «Любой, кто верит в святость Святого Престола, либо глуп, либо безумен. Даже архиепископ Уэрхем считает, что ваша милость должны получить юрисдикцию над церковью в своем королевстве. Он предложил, чтобы вы приняли титул верховного главы и протектора церкви Англии». Гарри был потрясен. Перед ним открывались невероятные возможности. Идея родилась, и Гарри с жаром ухватился за нее. «Мне нравится ваше предложение», — сказал он Кромвелю, заново наполняя кубки для них обоих. «Я смогу сам назначать епископов без обращения в Рим». «Сможете», — улыбнулся Кромвель. «И буду в ответе за души моих людей?» «Нет, сир, это останется делом духовенства. Я опасаюсь, если вы, ваша милость, станете настаивать на этом, то встретитесь с яростным сопротивлением. Епископ Фишер уже высказал мнение, что к титулу «Верховный глава» следует добавить оговорку, насколько это допускает закон Христов». «Фишер», — перебил его Гарри, — «он будет перечить мне из принципа». Его слова для некоторых людей имеют большой вес, но он не возражал, чтобы вы взяли на себя роль верховного главы. Что ж, мы обойдемся и без его одобрения, если понадобится. Я хочу привести эти планы в исполнение безотлагательно. В феврале Гарри созвал собор епископов и предъявил им обвинение в поддержке временной власти папы в Англии в нарушение закона. За это он наложил на них огромный штраф, проигнорировав возражение, что они просто следовали древнему обычаю. После этого король потребовал от собравшихся церковников признать его верховным главой церкви Англии по мирским делам, насколько это допускает закон Христов. Было очевидно, что епископы соглашаются против воли, но Гарри не посчитался и с этим. Он король, и пусть они слушаются его. Может быть, узнав об этом, Климент опомнится и поймет, наконец, что может стоять на кону, если он не поступит по справедливости со своим самым верным слугой. Весна настала и закончилась, а вестей из Рима так и не было. Минуло уже почти 2 года с тех пор, как дело Гарри передали на рассмотрение папского суда. Немыслимо, что его заставляют ждать столько времени. О чем думает Климент? Надеется, что король отступится? Сдастся? Неделя шла за неделей, и терпение Гарри истощалось. Если решение не будет принято в скорости, он просто сойдет с ума. Время летело с болезненной быстротой. В июне ему исполнилось 40, а сына у него так и нет. Если Климент продолжит в том же духе, то Гарри и в 100 лет все еще будет ждать папского вердикта. Но Гарри с виду еще не стар, до сих пор хорош собой. Взгляд в зеркало подтверждал это. Теперь он коротко стриг волосы и носил аккуратную бородку. Высокий, осанистый и мускулистый, окруженный ореолом благородства и величия, совершенный образец мужской красоты. Однако на лице короля виднелись и следы пережитых тревог. Иногда ему хотелось быть кем-нибудь другим. Тем летом Гарри постоянно ездил на охоту с Анной, стремясь забыть о неразрешимой ситуации, в которую попал. То была настоящая охотничья оргия. Он получил новый титул, верно, но, по сути, ничего не изменилось. Они с Кейт для виду старательно навещали друг друга каждые несколько дней, и он старался обращаться с ней уважительно. Иногда даже обедал в ее обществе, чем приводил Анну в ярость. Но теперь Гарри решил, что пора положить этому конец. Он покажет Кейт, что бывает с теми, кто противится его воле. Они должны расстаться навсегда. Сказать ей об этом в глаза или попрощаться с супругой лично Гарри не смог. Это требовало слишком больших усилий над собой. В одну из пятниц в июне он просто уехал вместе с Анной из Виндзорского замка в Вудсток, оставив распоряжение, чтобы Кейт вместе со своим двором переехала в поместье Мор, одну из бывших резиденций Уолси, больше ему не писала и не виделась с Марией. Это, сказал себе Гарри, приведет ее в чувство. Он позволил ей сохранить атрибуты королевского статуса и по-прежнему оплачивал расходы на содержание ее двора, но ясно дал понять, что не одобряет тех, кто тянется туда, а потому очень немногие ездили к королеве засвидетельствовать почтение. Марию он отправил в Ричмондский дворец. Ей уже исполнилось 15, и она была очень хорошенькой, но постоянно чем-то болела. Разлад между отцом и матерью плохо сказался на Марии. Гарри понимал это, но подозревал, что хотя дочь любила его и была послушна, втайне она поддерживала Кейт. Вот еще одна причина, почему он запретил им видеться. Не дай бог, мать и дочь еще начнут строить заговор против него. Вскоре Гарри понял, что правильно сделал, когда отослал Кейт прочь от себя. Отъезд подорвал ее влияние и лишил сторонников. Баланс сил при дворе еще сильнее изменился. Доминирующее положение Болейнов и Кромвеля укрепилось, а позиции Норфолка и Саффолка ослабли. Двое герцогов теперь поняли. Они повергли Уолси только для того, чтобы его место занял очередной выскочка из простонародья, а не они, и воспылали лютой ненавистью к Кромвелю. Они никогда не говорили ни одного дурного слова о нем. Этого и не требовалось. Презрение к новому сопернику ясно читалось на их лицах. Тем не менее, обоим герцогам хватило мудрости установить хорошие рабочие отношения с Кромвелем. А тот был не дурак. «Милорд Норфолк лишил бы меня головы, если бы мог», как-то раз сказал он Гарри, после того, как герцог особенно пренебрежительно вел себя по отношению к нему на заседании совета. «Но этого он не может», — с усмешкой ответил Гарри. «Он из тех, кто говорит с врагами так же открыто, как с друзьями», — продолжил Кромвель, перекладывая бумаги. «А юный Суррей, его глупый сын, называет меня грязным мужланом». «Пройдоха! Не вы один, не в ладу с Норфолком», — сказал Гарри и ощутил страшную усталость при одной мысли об этом. За последнее время он несколько раз скрещивал мечи с леди Анной, и с Саффолком был в ссоре. «Тогда я в хорошей компании», — заметил Кромвель. Улыбка сменила на его лице гримасу, которая появилась, когда Гарри назвал его пройдохой. «Можно поклясться святым Георгием. Пусть этот человек гордится собой. Король почтил его такой фамильярностью в общении». На Рождество атмосфера в Гринвиче была унылая. Люди говорили, какое тут веселье, когда нет королевы. Но Гарри понимал, что виной всему его собственное мрачное настроение. Анна хотела возглавить торжества, но он отослал ее в Хивер. Ему нужно было произвести благоприятное впечатление на нового французского посла, который мог не одобрить публичного появления его любовницы. А Гарри рассчитывал через него заручиться поддержкой короля Франциска. Если бы Анна была его любовницей в самом деле, а не только на словах. Прошло уже больше 6 лет. Неутоленное желание меняет мужчину, делает его раздражительным и беспокойным, лишает интереса к другим женщинам. Он хотел только Анну, ту, которую не мог получить. Если так пойдет и дальше, то его скипетр придет в полную негодность, и он может распрощаться с надеждами зачать принца. Можно поклясться святым Георгием, Климент ответит за это. 1532 год. В Новый год Анна вернулась ко двору и порадовала Гарри подарком. Декоративными копьями в бискайском стиле. В ответ он преподнес ей набор дорогих штор из золотой парчи и темно-красного бархата с роскошной вышивкой и кровать, покрытую золотой и серебряной парчой. Король послал подарок Марии, но не Кейт, поэтому почувствовал стыд и разозлился, когда в его кабинет впустили гонца, доставившего ему прекрасный золотой кубок от королевы. Зачем Кейт отправила этот подарок? Она ему не жена. «Заберите», — распорядился Гарри. «Я не приму это». Как только посланец королевы откланялся и вышел, унося с собой вызвавший обиду предмет, Гарри пришло в голову. Хорошо бы, чтобы он вернулся позднее и преподнес ему дар королевы на глазах у всего двора. Наверное, Кейт сама просила бы его сделать так. Поэтому, чувствуя себя глупо, Гарри, тем не менее, позвал гонца назад, взял кубок и аккуратно поставил его на буфет в зале для приемов среди других подношений. А вернул только вечером, сопроводив это повелением, чтобы пославшая кубок больше не делала ему подарков. Так продолжаться не может. Ему уже было тошно от бесконечных отсрочек папы. «Это порочит репутацию церкви», — рокотал он в совете. «Я начинаю думать, что пора окончательно порвать с Римом». Сказав это, Гарри обвел взглядом лица лордов. Радикалы одобрительно кивали, а консерваторы выглядели потрясенными. Король стукнул кулаком по столу. «Святой престол непопулярен в Англии». «И никогда не был, сир», — заметил Орхем. «Вот именно. И легко понять, почему. Люди недовольны десятиной, которую он вымогает. Эти деньги платятся церкви, а та и без того уже сказочно богата и развращена. Если я порву с Римом, доходы от английской церкви будут моими. Моя власть и юрисдикция неизмеримо возрастут. Это громадный шаг после тысячи лет единства», осмелился заметить Орхем. Гарри заколебался. Внутренне он страшился такого поступка, рассчитывая, что и после стольких лет затягивания процесса папа все-таки вынесет решение в его пользу. «Ваша милость, вам следует знать, что Реджинальд Поул уехал в Италию», — сообщил Кромвель. «Без моего разрешения?» «Сир, вы можете догадаться, почему. Он не хочет оказаться меж двух огней. Его мать близка с королевой. Жаль, что все ее друзья не бегут вслед за ним», — фыркнул Гарри. После заседания совета Кромвель пришел к Гарри. Никогда не отличавшийся претенциозностью, он был одет в строгое платье отличного качества и прекрасного кроя. Вкусы у Кромвеля по сравнению с кардиналом Олси были скромные и вполне в духе человека среднего класса. Он жил в хорошо обставленном доме в Лондоне, любил охоту, катать шары и азартные игры, щедро жертвовал на нужды бедняков. До сих пор Кромвеля не подвергали критике, как его бывшего господина. Он не обладал монополией на власть, какой располагал Олси, потому что был вынужден делиться ею с Анной и ее фракцией. Тем не менее, Кромвель быстро возвышался над всеми. И Гарри начал ценить его, хотя и знал, что люди говорили, будто теперь один Кромвель делает все. Однако Гарри не позволял ему принимать решения. Это он, король, задавал тон в политике, а Кромвель лишь воплощал его замыслы в жизнь. «Что я могу сделать для вас, пройдоха?» — спросил Гарри, когда они прогуливались по его личной галерее. «Сир, я размышлял о ваших словах про разрыв с Римом». Гарри остановился у портрета своего отца, которому никогда не приходилось бороться с такими проблемами, как его сыну. «Я, вероятно, немного поспешил. Даже если так, сир, будет разумно принять меры к дальнейшему ограничению власти папы в Англии. Это может привести ваше великое дело к удовлетворительному завершению. Пусть для начала парламент издаст закон о лишении папы налогов с английских приходов». Кромвель лукаво улыбнулся. «Надавите на него слегка, и он испугается, как бы вы ни нажали сильнее». «Ну и умен. Отличная идея. Как мы осуществим это?» «Положитесь на меня, ваша милость», — Кромвель сиял улыбкой. Гарри издавна с особым уважением относился к францисканцам, чей монастырь находился рядом с дворцом Гринвич. Его окрестили в монастырской церкви, как и принцессу Марию. Сестра Гарри, Мария, венчалась там. Правда, в последнее время король охладел к братьям, и нетрудно понять, почему, ведь они много лет поддерживали теплые отношения с Кейт. Открытой враждебности или явного разлада не было, но он больше не чувствовал себя в монастыре желанным гостем. На Пасху, стремясь восстановить добрые отношения, Гарри пригласил Уильяма Пето, настоятеля францисканского монастыря, проповедовать перед ним и двором. Однако пришел в ярость, когда отец Пето, хмуро глядя с кафедры на него и Анну, громогласно заявил, что брак между ними будет незаконным. «Если, как библейский Ахов, ваша милость совершит такой ужасный грех, собаки однажды будут лизать вашу кровь, как лизали кровь Ахова», громогласно заявил настоятель. Разъяренный и наслушавшийся злобного ропота Анны, Гарри приказал, чтобы в следующее воскресенье его капеллан прочел ответную проповедь. Однако того постоянно прерывал другой францисканец, отец Элстон. Терпение короля истощилось. Он приказал арестовать Петто и Элстона. Будто ему и без того не хватало проблем, сестра Гарри Мария подкинула дров в огонь. Во время одного из своих редких визитов ко двору она, не стесняясь, сказала всем, что думает об Анне. Это спровоцировало драку между слугами Саффолка и Норфолка. Один из них укрылся в святилище Вестминстерского аббатства, но был вытащен оттуда и убит разъяренным сторонником Саффолка. Двор кипел от негодования. Саффолки уехали в свое поместье, но те, кто поддерживал их, не утихомирились, и Гарри с Кромвелем пришлось вмешаться в конфликт, чтобы избежать еще больших проблем. Вскоре после этого, пытаясь навести мосты, Гарри посетил Марию из Саффолка в Уэсторпе. Ему пришлось стойко сносить колкости сестры. Она, похоже, забыла, что он король, и использовать всю силу убеждения, чтобы уговорить герцога вернуться к своим обязанностям при дворе. В Йорк-Плейс Гарри возвратился разбитым и усталым. Это давалось нелегко, но теперь Гарри и Кромвель держали строптивый парламент под полным контролем. Стоило законодателям пригрозить, что они лишат автономии церковные суды, еще одна подсказанная Кромвелем идея, как духовенство Кентербери и Йорка, едва не сбившись с ног, поспешила сдаться на волю короля и согласилась отдать свою власть в его распоряжение. Протестовать осмелился один только Гардинер. Гарри отчитал непокорного епископа и спешно отправил его в диоцез Винчестер. Напряжение плохо сказывалось на короле. Почти каждый день его мучили головные боли. Временами из-за них он не мог мыслить ясно. Иногда Гарри удивлялся, Что случилось с тем беззаботным, кипевшим жизнью молодым человеком, каким он был когда-то? Недовольство стало его постоянным спутником, порой невыносимым. Обида на папу за откладывание решения по его делу из чисто политических соображений. Озлобление против церкви, которая разрешила его брак. Раздражение на Кейт, чинившую ему препятствия на каждом шагу. Он злился на тех своих подданных, которые с безрассудной смелостью и вопиющей неблагодарностью поддерживали ее, и впадал в отчаяние от того, что все попытки обеспечить себя наследником не приводили к успеху, и его по-прежнему пожирала страсть к Анне. Неужели он никогда не будет держать ее в объятиях, не сделает своей? Сколько может мужчина прожить без женщины? А теперь еще сэр Томас Мор отворачивался от него. В тот самый день, когда собор духовенства покорился королю, Мор ушел в отставку с поста лорд-канцлера. Гарри понимал, что привело к этому не одно лишь ограничение власти духовенства. За несколько дней до того он гостил у Мора в Челси. Они гуляли по саду под нежарким весенним солнцем, и король заговорил о том, что в последнее время занимало его мысли. «Томас, меня огорчает, что вы не оказываете мне поддержку в деле о моем браке». Гарри искоса взглянул на своего друга, постаревшего и осунувшегося. Мор замялся. «Ваша милость, были настолько добры, что обещали не принуждать меня к этому». Король повернулся к нему. «Да! Но с тех пор ситуация изменилась. Вы мой лорд-канцлер. Мне необходимо ваше одобрение. Ваш ум — один из самых утонченных и уважаемых в Европе, и ваша поддержка неизмеримо помогла бы моему делу». Повисла пауза. «Увы, ваша милость», — произнес Мор с таким видом, будто вся тяжесть мира вдруг опустилась на его плечи. «Я хотел бы оказать ее вам, но не могу». «Почему же?» — воскликнул Гарри. «Не принуждайте меня, сир, молю вас. Это дело моей совести». «И всего мира, будь он проклят!» — вспыхнул король. «Ваше оглушительное молчание говорит само за себя. Все понимают, что вы не согласны со мной». «Никто не знает моих мыслей», — обиженно возразил Мор. «Никто не слышал, чтобы я выражал хоть какое-то мнение». Гарри фыркнул. «Я человек прямой, Томас, и у меня нет времени на вашу софистику. Или вы со мной, или против меня. Выбирайте». Лицо Мора исказило мука. На глазах выступили слезы. «Увы, сир, я бы всем сердцем хотел пойти с вами по этому пути, но не могу». Солнце зашло за тучи, дохнуло холодом. «Леди Мор, наверное, уже ждет нас к обеду, сир», — сказал Мор, потирая руки. Гарри накинулся на него. «Как я могу сидеть за столом с тем, кто упорно противится мне? Передайте леди Мор мои извинения и скажите моим джентльменам, чтобы они проводили меня на барку». С этими словами он ушел, а Мор остался стоять на месте. Теперь Мор подал в отставку. Он никогда не стремился к мирской славе и богатству. Гарри легко мог представить, с каким облегчением Мор вернет большую печать, предвкушая тихую жизнь со своей семьей и книгами. Злость закипела в Гарри. Хорошо Мору, упорхнет к себе в Челси и оставит его в тяжелейшем положении. У него-то есть и сын, и любимая жена. Он понятия не имеет о страданиях своего государя и вместо того, чтобы помочь, сделал только хуже. Гарри посоветовался с Кромвелем. Нужно было кем-то заменить Мора, каким-нибудь верным человеком. Кромвель предложил одного из своих приятелей, законника Томаса Одли, спикера палаты общин. «Он душой и телом ваш человек», — — сказал Кромвель. «С ним у вас проблем не будет». Гарри с головой погрузился в строительные проекты. Это утешало его. Он заказал украшения для церкви Королевского колледжа в Кембридже, великолепную алтарную преграду, хоры для органа и ложи. Их украшали резьбой итальянские мастера, получившие указание вплести в узоры инициалы и геральдические эмблемы Гарри и Анны. Он посетил Хэмптон-Корт, где на месте старого главного зала Олси возводили новый, который должен был стать лучшим из всех. Увенчанный великолепной крышей на открытых деревянных балках, этот зал был спроектирован таким образом, чтобы производить впечатление на посетителей и вызывать у них благоговейный трепет. Однако, подняв глаза к тому месту, где вскоре появится высокая кровля, Гарри понял, что это сооружение уже не отвечает его новым потребностям, а он все больше стремился к уединению и приказал, чтобы в некоторых его домах главные залы снесли и вместо них устроили апартаменты на втором этаже, по примеру таких же покоев во дворцах короля Франциска. Гарри приобрел старый лепрозорий святого Иакова, стоявший на открытом месте недалеко от Йорк-Плейса, и велел разобрать старые постройки. Теперь там велось строительство великолепного дома для Ричмонда и других детей, которых, как он рассчитывал, родит ему Анна. Он получит название Сент-Джеймс-Хаус. Его будет окружать огромный охотничий парк, который Гарри для собственного развлечения планировал населить оленями. С наступлением лета возродился и оптимизм Гарри. Мнения университетов, в нескольких случаях обретенные дорогой ценой, в большинстве своем были в пользу короля, и доктор Кранмер начал выказывать осторожный восторг. Вскоре папа будет вынужден склониться перед весомыми доводами ученых-мужей, которые вроде бы поддерживали Гарри, и не придется порывать с Римом. Анна будет принадлежать ему, и у Англии, даст Бог, появится наследник престола. Гарри распорядился, чтобы дворец в Тауэре подновили и заново обставили для коронации Анны. Заботы об этом взял на себя Кромвель. Он потратил огромные суммы на то, чтобы королевские апартаменты лишили старой отделки и оформили в античном стиле. Там создали апартаменты королевы с залом для приемов, столовой, спальней, галереей, которая вела в покое короля, и личным садом. Гарри взял с собой Анну посмотреть, как идут работы, и возликовал в душе, видя, что она смотрит на все одобрительно. «Вы никогда не останавливаетесь здесь», — заметила она, наблюдая, как один из мастеров золотит декоративные рейки на потолке. «Мои покои слишком устарели, они неудобные», — ответил Гарри. «Но ваши будут роскошными, достойными моей королевы». «Если бы только я ею была», — резко ответила Анна, и Гарри пожалел о своих словах. «Да, здесь, видимо, будет красиво. Все равно я предпочла бы жить где-нибудь в другом месте». «Это традиция. Короли и королевы живут в Тауэре перед коронацией», — напомнил ей Гарри, переступая через свернутый в рулон ковер. «И это ненадолго». «Такие расходы ради столь краткого пребывания здесь!» Анна улыбнулась, потом передернула плечами. «Мне не слишком нравится Тауэр. Он больше похож на крепость, чем на дворец. К тому же я не могу забыть, что это еще и тюрьма». «Я буду с вами, дорогая», — сказал Гарри, взяв руку Анны, поднес ее к губам и поцеловал. Когда они вернулись в Хэмптон-Корт, Гарри пришел в покои Анны, где каждый день ради развлечения собирались ее друзья и куда являлись придворные выказать поддержку своей будущей королеве. В тот день Марк Смитон, красивый молодой слуга из личных покоев короля, играл на вёрджинелле и пел сочиненную братом Анны Рочфордом песню. Она была хороша, и Марк исполнял ее прекрасно. Талант этого юноши заметил Уолси. Он же нашел Смитону место в своем хоре. После падения кардинала тот перешел в королевскую часовню. Головокружительный взлет для сына плотника. Но и Уолси, и Кромвель начинали с низов. «Значение имеют способности», — рассуждал Гарри, — «а не происхождение, хотя Норфолк, безусловно, с этим поспорит». Песня закончилась, и Анна стала аплодировать, не переставая болтать со своими дамами. Гарри заметил разочарование на лице Марка. Он рассчитывал на похвалу или даже на какой-то особый знак внимания. Что ж, ему, вероятно, придется ждать этого вечность. Даже Гарри иногда ловил себя на том, что ждет, пока его не заметят. О, Анна так переменчива! Он никогда не знал, в каком состоянии находятся их отношения.